Глава 14. Я продолжал идти в поисках своей комнаты и улыбаться. Конечно, моя улыбка была нервной. А еще я однозначно понимал, что все это глупая магия. Не сошел же я с ума в конце-то концов. Правда, даже от этого понимания не становилось легче. Я находился на пределе. Происходящее бесило так, что хотелось кулаками разворотить здесь все стены. Но я сдерживался. До последнего сдерживался, вспоминая, чему меня учила Милана. В какой-то момент я начал относиться ко всему происходящему, как к тренировке. Только это была тренировка моей выдержки, а не физическая, с которой я легко справился бы. А вот здесь требовалось нечто большее. Ничего, я и с этим справлюсь. Обязан. Другого выхода просто нет. По ощущениям, я бродил по коридорам не менее суток. А сколько я не спал? Уже двое или трое суток. Сначала у меня была идея снять какую-нибудь свою вещь, например, ботинок, и оставить в коридоре. Создалось впечатление, что я хожу кругами. Но я быстро отмел эту идею. Если я ошибся, не хотелось бы потом гулять без обуви. А ведь так и будет. Я уверен, что эти подонки с удовольствием оставят меня босым. Не знаю как, но они сделают так, чтобы обувь пропала, даже если я действительно хожу по кругу. В итоге ноги постепенно начали заплетаться. Я почувствовал, что глаза закрываются сами по себе. Сел на холодный пол, прислонившись спиной к стене, и перестал сопротивляться усталости. Страшно хотелось спать. Но стоило глазам окончательно закрыться, как я снова услышал невероятный грохот. Он был достаточно далеко и казался приглушенным, но даже так от внезапности хотелось подпрыгнуть. Правда, я не удосужился даже раскрыть глаза. Надоело. Потом звук повторился, но уже ближе. А спустя несколько секунд на меня, громко топая, кто-то побежал. Словно это был огромный великан, хотя такой вряд ли бы смог поместиться в этом коридоре. Правда, ощущение складывалось именно такое. Когда шум достиг меня, я раскрыл глаза и никого не увидел. А потому слабо улыбнулся и проговорил про себя. Ну, конечно, отчего я ожидал. Я продолжал сидеть с открытыми глазами. Видимо, поспать мне не дадут даже здесь. Жестоко. Только сейчас я осознал всю правду. Пытать человека можно и без физического насилия. А уж если требуется вывести его из равновесия, то подобное и вовсе наилучший вариант. В итоге каждый раз, когда я начинал засыпать, происходила очередная необъяснимая фигня, и глаза сами собой раскрывались. А даже если я прилагал усилия и специально зажмуривался, внутри меня все равно что-то вздрагивало, что не давало мне покоя. Спустя полдня я был похож на ходячий труп. Правда, я уже перестал вести счет времени. Может быть, прошло больше суток. Но сидеть на месте я не мог. Глаза начинали слипаться, и постоянно что-то происходило. В какой-то момент мне показалось, что дело дошло до физического воздействия. Словно меня что-то ударило. Хотя, возможно, я сам себе это внушил. Я уже не понимал, где кончается реальность и начинается это издевательство. Шаг за шагом я скитался по коридорам, которые никак не менялись. Ничего не менялось. Я пытался кричать и стучать в стены, понимая, что это точно никак мне не поможет. Наконец я просто упал и закрыл глаза. Плевать, что за звуки меня ждут на этот раз. Я буду спать хоть под майскую грозу, хоть под грохот землетрясения. Я устал. Сознание моментально принялось проваливаться куда-то глубоко. Кажется, мне и сон какой-то начал сниться. Но не прошло и пары минут, как мне показалось, что меня кто-то усердно трясет. «Отвали!» — отмахнулся я от столь навязчивой иллюзии, но уперся во что-то рукой. «Стоп! Мне не показалось!» «Господин Джун!» — послышались отголоски мужского голоса в моем разуме. «Господин Джун, вы в порядке?» Пока я пытался сообразить, что именно происходит, меня начали трясти за плечо с еще большим усердием. «Господин Джун, очнитесь!» «Вот твари!» — злобно прорычал я про себя. «Вы же специально это делаете, да?» «Господин Джун! Джун, очнитесь! Вы на полу лежите!» Я открыл глаза и еле-еле сдержался, чтобы не врезать по этой самодовольной роже, которая смотрела на меня сверху вниз. «О, вы очнулись? Слава Богу! Я уж боялся, что с вами случилось что-то плохое. Такое иногда бывает после проведения теста на магию. Побочный эффект». «Ага, я так и подумал», — Сквозь зубы процедил я. Последние несколько дней выдались совсем уж странные. «Несколько дней?» — удивленно уставился на меня мужчина. «Уверяю вас, вы провели здесь всего одну ночь. На утро я пошел относить вам завтрак и увидел, что вы лежите в коридоре перед своей комнатой». «Одну ночь? Да что вы!» — не поверил я. «Интересно тогда, почему я так сильно устал? Кого-нибудь другого будете так разводить?» У меня было ощущение, что без посторонней помощи я даже подняться не смогу. Мужчина будто прочитал мои мысли, а может, просто понял это по моему внешнему виду. Во всяком случае, он помог мне встать на ноги. Я осмотрелся и осознал, что действительно нахожусь прямо перед своей комнатой. Дверь раскрыта настежь. И нет никаких признаков, что кто-то в нее ломился или барабанил. Пройдя внутрь, я сел на кровать и пытался сообразить, сколько действительно прошло времени. Не могло же мне все это причудиться. Состояние, остальные чувства — все говорило о том, что я не спал не пару дней, а будто бы целую неделю где-то бродил и боролся за выживание. По всей видимости, с медведями. Мужчина, я только что заметил поднос в его руках, словно его раньше не было, тоже осмотрелся, потом изучил меня внимательным долгим взглядом, после чего сказал: «Я оставлю ваш завтрак на столе. Советую долго не тянуть, так как с минуты на минуту за вами могут прийти для проведения дальнейших тестов». «Чего?» — вытаращил я на него глаза. «Какие еще тесты? Разве этого недостаточно? Вы мне поспать дадите или нет?» «Поспать? А разве вы не выспались прошлой ночью?» — удивленно ответил он. «К сожалению, если вас мучила бессонница, мы на это повлиять не в силах, как и отложить столь важное мероприятие». «Понятно». Я еле сдержался, чтобы не прошипеть это самым ядовитым образом. Но в итоге, даже учитывая все последние события, на моем лице ни один мускул не дрогнул. Хотя про себя я проклинал всю их организацию вместе со всей страной. Я вспомнил все матерные слова, что когда-либо случайно слышал, и был уверен, что самые зазнавшиеся аристократы нашей империи позавидовали бы такому словарному запасу. Когда мужчина вышел, я не стал терять времени и принялся за еду. Живот однозначно поддерживал мое рвение бурчанием. Хоть я и был крайне недоволен такими событиями, но четко осознавал, что сейчас ничего не смогу с этим поделать, а значит, придется продолжать играть по их правилам. Иначе я просто выдам себя, и что случится тогда, никому не известно. Я уверен, что даже Джун не догадывается насчет всей правды. Я перекусил, и меня еще сильнее начало клонить в сон. Пришлось сидеть за столом, чтобы не отрубиться. Прошло минут 20, а за мной так никто и не приходил. Зато как только мои глаза начали смыкаться, в дверь постучали практически так же, как вчера, примерно с таким же грохотом. После чего в комнату вошло сразу несколько мужчин в черных строгих костюмах. «Господин Джун», — констатировал один из них, и замолчал, видимо, ожидая, когда я заговорю. «Да», — робко ответил я. Он молча протянул мешок и кивнул на мою голову. «Опять, что ли? Ну, может, уже хватит?» Но, судя по его внешнему виду и морде кирпичом, выбора у меня не было. С незаметным вздохом я медленно поднялся и забрал у него мешок. Хотя, если подумать, то теперь мне позволяют его самому надеть. Ничего себе прогресс. Оставить какое-либо место для глаз, чтобы подглядеть, я даже не пытался, так как понимал, что это бесполезно и слишком глупо. В итоге, надев на голову не пропускающую свет материю, меня повели вперед. Только я не ожидал, что дорога окажется такой дальней. Мы вышли из здания и сели в какую-то очень низкую карету. Чтобы залезть, мне пришлось согнуться чуть ли не пополам. Зато поехали очень быстро. Настолько быстро, что в какой-то момент меня даже начало тошнить. Видимо, я с голода переел. Спустя полтора часа безумной тряски, из-за которой я опять не смог поспать, меня выволокли на улицу и потащили. Снова лестница, огромное здание, лифт, длинный коридор и какой-то кабинет, в котором пахло чем-то вроде серой и сжженной резины. Меня усадили в жесткое кресло, как был, с мешком на голове, и оставили. Говорить я пока что не решался. Да и вообще старался лишний раз не шевелиться, так как чувствовал на себе десятки заинтересованных взглядов. Спустя некоторое время люди вокруг меня начали более оживленно ходить и переговариваться. а потом ко мне снова подсоединили аппарат для проверки уровня магии. Хм, а я-то думал, что второй проверки не понадобится. Неужели что-то изменилось? Или же все-таки я чем-то себя выдал? Внутри меня в очередной раз все сжалось. Опять проделки Джуна? Или это уже действительно я начинаю переживать? Естественно, я старался не проявлять излишней нервозности, но при этом мне необходимо было показать неуверенность и боязливость, присущие Джуну. В общем, приходилось искать тонкую грань между этими чертами и отыгрывать роль. В принципе, все как и обычно. После очередной проверки большинство проверяющих отошло в соседнее помещение, и я услышал суровый голос, который граничил с криком. «Вы серьезно? Вы отвлекли меня по этому поводу?» — негодовал незнакомый мне мужчина. «Но... что но? Ну что но? То есть вы сами не уверены? Первый тест оказался провальным, и вы решили показать это и на втором тесте? То есть для этой вашей демонстрации я ехал сюда из столицы, отменив все свои встречи, чтобы убедиться в вашей некомпетентности? Господин куратор, но в этом же и заключается ваша работа?» Боязливо и шепотом ответили ему. «Вы бы не могли разговаривать чуть тише, а то наш подозреваемый...» «Да плевать я хотел. На вас, на вашего подозреваемого и на все ваши доводы. Вы не видите, что ли, в каком месте он попаданец? Ну, в каком? Ответьте мне». «Дело в том, что это ученик Академии боевых искусств, и другие тесты, а также наши наблюдения, оказались не столь однозначными. А значит, контроль должен быть удвоен», — вмешался кто-то посторонний. «Да хоть утроен. Можете хоть год его мутузить, только меня отвлекать по подобным пустякам не надо. Это вам понятно?» Ему ответили согласным мычанием. «Так-так-так, а вот это мне уже не нравится. Какой еще год? Я и так терзаюсь из-за того, что меня держат в заперти. Я попросту теряю свое драгоценное время. Кто знает, что прямо сейчас происходит у меня на родине? Вдруг моим родителям срочно требуется помощь, а я здесь прохлаждаюсь». Я понял, что не должен был слышать этот разговор. И, скорее всего, не услышал бы, если бы тот человек не вспылил. Очевидно, что это какая-то шишка в местной структуре власти. Хм, еще один куратор. Ну да ладно. Сейчас необходимо беспокоиться о другом. Из соседнего помещения вышло несколько человек. Четверо отправились сразу на выход, но остальные остались рядом со мной. Я снова почувствовал пристальные взгляды. «Отведите его обратно в камеру и глаз с него не спускайте», — приказал мужчина. Другими словами, больше они со мной церемониться не собираются. Как и скрывать свои намерения? Шутки кончились. Отныне все будет жестче.